Глава 26. Хитрость боярина Блуда. На сей раз Блуд сам приехал на переговоры. То есть сначала он направился в Вышгород, однако с полпути свернул и с небольшой дружиной из самых верных направился к лагерю Владимира. Пару раз его останавливали киевские дозоры, тогда боярский холоп показывал личный знак Ярополка. Сам Блуд решил не сказываться, и дозоры расступались. У лагеря Владимира князь, как и предполагал Артем, к ночи отступил от Киева. Блуда остановили уже караульные новгородского князя. Им был предъявлен значок Владимира. Однако северяне, дозор был из новгородских ополченцев, проявили разумную осторожность, очень вежливо потребовали от боярина и его спутников сдать оружие. Вои Блуда могли бы с легкостью порубить новгородцев, однако по знаку боярина послушно отдали мечи и луки. Разоружив киевлян, новгородцы сразу перестали быть вежливыми и доставили киевлян не к шатру Владимира, а к собственному Тысяцкому, новгородскому боярину Удате. Уж как тот удивился, увидав своего давнего знакомого Блуда. «Никак сдаваться пришел, княжий сын!» — насмешливо проговорил Удата. С Блудом у него были давние счеты, торговые и даже личные. Блуд в свое время, пользуясь положением доверенного боярина Ольги, изрядно обдирал новгородских торговых гостей. А однажды 3 дня продержал людей Удаты в порубе, покуда не внесли выкуп. Выкуп вносил сам Удата. В тот день Блуд вспомнил, что его отец был самовластным аравским властителем и для пущей важности приказал величать себя князем. Теперь, — решил Удата, — настало время расквитаться. «Вяжите их», — велел новгородский Тысяцкий. Его вои, втрое превосходящие числом, накинулись на обезоруженных киевлян. И вновь Блуд велел своим не сопротивляться. «Ты пожалеешь, новгородец», — пригрозил он Удате, — «твой князь шкуру с тебя спустит». «Сначала я спущу ее с тебя», — мстительно посулил Удата. «Ну-ка, разденьте его, да уложите на колоду». Однако наказать давнего обидчика Удате не удалось. Полог вместительного шатра откинулся, и вошел Владимир. Одно движение его бровей, и верные гридни мгновенно поставили Блуда на ноги и освободили от пут. «Это враг мой!» — недовольно проворчал Удата, не решившись, впрочем, помешать дружинникам Владимира. Да он бы и не смог. «Это мой друг!» — с нажимом произнес Владимир. Подошел вплотную к Удате, сгреб его завыю мозолистой рукой и прошипел в ухо. «И мой ключ от Киева!» И, оттолкнув Тысяцкого от себя, произнес громко. «О том, что видели, ни слова. Всех касается. Узнаю, что кто-то проболтался, отдам ярлу Торкелю. Он мне давеча говорил, что хочет Одину особую жертву принести». И покинул шатер. Гридни окружили связанных киевлян и повели за князем, оставив вспотевшего от переживаний Удату и его ближников размышлять о том, что такое особая жертва в исполнении ярла Торкеля, изрядно искушенного в медленном и очень неприятном умерщвлении человеков. Когда Владимир забрал киевлян, многие из спутников Блуда решили, что попали из огня да в полымя, однако это было не так. «Почему ты не велел привести тебя ко мне?» — сердито спросил князь. «Я сказал об этом». «Они будут наказаны», — сурово произнес Владимир. «Прости, что с тобой так обошлись. За урон чести Удата тебе заплатит сполна». «Эй, пес с ним», — махнул рукой Блуд. «Я знал, что ты придешь вовремя». «Я спешил», — сказал новгородский князь. Он не оправдывался, просто обозначил, что Блуд для него важен. Блуд давно не видел Владимира и сразу отметил, как тот изменился. Возмужал, стал еще более властным. Хорошо ли это? И не окажется ли так, что под Ярополком Блуду лучше? Они вошли в расположение Владимировой дружины. «Развязать и накормить», — приказал Владимир, кивнув на спутников Блуда, а сам почти втолкнул Блуда в шатер и, наконец, когда они остались вдвоем, задал главный вопрос. «Ярополк мертв?» «Нет», — вздохнул Блуд, — «его очень хорошо берегли». «Как можно уберечь от стрелы, пущенной в спину?» — нахмурился князь. «Братья Серегеичи», — сказал Блуд, — «то ли сами догадались, то ли меня кто выдал. Они мне не верят. Если бы не Ярополк, они бы уже добрались до моего горла». Боярин с опаской потрогал кожу пониже второго подбородка. Блуд почувствовал прикосновение железа. «Эти могут», — произнес Владимир с непонятной интонацией. «А что же Ярополк? Почему он им не верит?» «Потому что он верит мне. Я собираю для него злато, я говорю ему, как лучше обустроить власть, и я умею говорить с Ярополком так, что он чувствует себя князем. А эти глядят на него так, будто силятся понять, как это у великого Святослава мог уродиться такой никудышный сын». «Порой мне это тоже невдомек», — Владимир засмеялся. «Ярополк хороший князь», — возразил Блуд. «Печется о Киеве и о людях своих, укрепляет княжество». «Хорошо, укрепление», — недовольно бросил Владимир. «Червенские города отложились, север бунтует, Чернигов на сторону смотрит. А какой из брата моего полководец, всем ведомо. Вон, печенеги у самого Киева стоят. Даже моих людей потрепали, которые за фуражом ходили». «Те копченые, что близки его стоят, они союзные. Хоть и озоруют, но в меру. Зато других печенегов они к Киеву не подпустят», — заметил Блуд. «А что полководец из Ярополка не очень, так у него прежде полководцев хватало. Или забыл, княже, как от люта бегал?» «Дерзкий ты, боярин», — недовольно проворчал Владимир. «Не боишься?» «Тебя нет», — не раздумывая ответил Блуд. «Вот брату твоему я бы такое не сказал, а ты за правду не осерчаешь. Да и знаем мы оба, кабы не отвадил я Ярополка от отцовых воевод, не стоял бы ты сейчас под Киевом. А что Ярополк князь добрый, так и это правда». «Что ж ты тогда мне, а не ему помогаешь?» — с искренним интересом спросил Владимир. «Потому что Ярополку он властью своей обязан», — откинув полог, в шатер шагнул Добрыня. «А ты, племянник, за власть его благодарить будешь». «Буду», — согласился Владимир. «Но пока я только воев зря у стен киевских положил, а Ярополк как сидел на горе, так и сидит. И не достать его нипочем». «На горе? Верно, не достать», — согласился Блуд. «Однако, княже, я не для того рискнул к тебе самолично прибыть, чтобы в бессилии покаяться. Есть у меня мысль, как Ярополка из Киева вывести». «Ратица?» — обрадовался Владимир. «Давай». «Погоди», — вмешался Добрыня. «Ежели Киев на нас все силы исполчится, как бы нам битыми не быть». «Разве я сказал «ратица»?» — усмехнулся Блуд. «Я сказал «из Киева вывести». «А тебе, княже, я не битву обещал, а терем киевский. Вот терем ты и получишь, а дальше как сам пожелаешь». «Что ты задумал, боярин?» — недоверчиво произнес Добрыня. Он был достаточно умен, чтобы понимать, полностью доверять Блуду нельзя. Этот марав верен только одной стороне, той, где выгода. «Да уж задумал!» — хитро ухмыльнулся Блуд. «Тебе, воевода, понравится. Только ты уж не забудь после, кто вам ворота Киева открыл». «Я от своих слов не откажусь», — резко бросил Владимир. «Говори, боярин, что придумал?»